Наконец стемнело. Выждал на всякий случай еще час. Достал из баула планшет, чтобы убедиться, что связь не появилась. Нет, глушилка все еще работала. Что также наверняка доставляло изрядно неудобств черным. Так что я покинул убежище между двух валунов и стал подниматься. Вылезать сразу не стал. Сначала осмотрелся в бинокль. Тихо и пусто. Я в разных режимах осматривался. Дальше рывком бегом рванул к парковке академии, перемещаясь от укрытия к укрытию. Как я и думал, неизвестных, мало ли кто забредет к развалинам, не заинтересуют горелые куски металла. Все, что осталось от внутрисистемников. Вот и черных те не заинтересовали. Раскидав разный горелый металл и листы железа, я испачкался в саже, но открыл глайдер. Забрался в него и, осторожно выведя из трюма один из внутрисистемников, набрал высоту в 100 метров и полетел сначала к деревне. Пуста. Половина домов сожжена. Видно, что напали неожиданно. Да уж, целая планета им обломилась с бесхозными рабами. Отлавливай, не хочу. Развернув глайдер, я полетел к запасному убежищу, но перед этим сел в неизвестном лесу и, достав приборы, изучил глайдер на предмет жучков или маячков. Хотя зачем их ставить при действующих глушилках? На будущее, если только. Как и ожидалось, чисто. Даже пассивных не обнаружил. После этого уже рванул к бункеру, мысленно прикидывая планы на будущее. В связи с последними событиями они нуждаются в серьезной корректировке. Летел я все же с предосторожностями. Если черные взяли орбиту под контроль, то им и спутники развесить не проблема и отслеживать все, что происходит на планете. Ну, я бы так и сделал. Тем более я не знаю, сколько они уже тут хозяйничают. Понятно, что не первую неделю. Слишком уж уверенно те тут себя ведут. Однако это все предположения, что я могу на данный момент сделать. Да, язык мне кровь из носу нужен. Не местный, а из этих. Еще хорошо бы, чтобы тот был не последним информированным человеком. Мечты, мечты. Насчет спутников я не был уверен. Однако все же решил подстраховаться. Старался лететь низко и не быстро, стелясь согласно рельефу. Это затруднит обнаружение. Хотя сейчас спутники такие, что ни темнота, ни движение под рельеф местности не собьет их с толку. Пойдет сигнал, и у меня на хвосте появятся преследователи. Если дойдет, конечно, с глушилками-то. Вот уж в чем я не сомневался. Машинка у меня хоть спортивная, скоростная, но все же гражданская. Системы маскировки не имеет. Ее легко обнаружить. Жаль, что я не провел модернизацию. Возможности скакнули бы вверх. К тому же гипнограмму по управлению такой гражданской атмосферной техникой я выучил только до 2-го уровня, что позволяет уверенно управлять аппаратом, но 3-й был бы лучше. Однако я тогда продал капсулу с недоученной пластинкой. Потерял, в общем. Так что все зависит от того, как быстро появятся возможные преследователи, если я правильно все просчитал. Когда я пролетел 1/3 расстояния до бункера, а я старался менять курс, например, почти 500 километров пролетел над водами крупной реки, то комп глайдера выдал сообщение об активном сканировании с 2 сторон. Ну вот и преследователи. С некоторым облегчением выдохнул я, обрадованный, что мои предположения подтвердились. Неизвестность томит. Я это хорошо знал. Поэтому, когда засек появление 2 нагоняющих источников излучения, один с кормы, а другой с правого фланга, я нашел на перерез. Действительно испытал нешуточное облегчение. Пока летел к резервному убежищу, успел обдумать несколько вариантов дальнейших действий. Но все зависит от изменения обстановки. О возможном появлении ловчей команды внешников, а судя по всему, эти двое и были такой спаянной группой, подумать я успел. К тому же пролетел уже не над одним населенным пунктом или развалинами. И везде запустение, в некоторых местах даже следы боя. Черные очищали планету методично и тщательно, так что чем дальше я продвигался, тем больше убеждался, что просто так улететь мне не дадут. Контроль поверхности должен быть плотным. И вот, как всегда, мои предположения полностью подтвердились. Ладно, это еще не худший вариант из всех, что я успел обдумать. Теперь можно не бояться, что с орбиты ракетой долбанут или прицельным выстрелом поразят. Работорговцы стрелять на поражение не будут, не в их интересах. Денежки они считать любят. Глайдер денег стоит. Ну и раб внутри не меньше, даже если интеллект его не так высок. У черных тоже рабы ценятся по уровню интеллекта. Не, они меня живьем брать будут, уверен. До той минуты, пока я их не доведу до белого коленя. Тогда со злости всем, что можно, долбанут. Но это нужно хорошо постараться. Я смогу. Я опытный. В принципе, я на их появление и надеялся. Мне ведь тоже язык нужен. Вот и подумаем, как его добыть. И лучше, чтобы тот был именно из ловчей команды. Они могут информированы быть куда лучше, чем другие. Например, команды и группы, что вскрывают и очищают развалины академий. Видимо, получили координаты с их местонахождениями, вот и взялись за работу. Ха, там все вычищено до нас. Оба неизвестных начали сканировать меня, действуя на достаточно большой высоте. Но постепенно спускались и нагоняли. Летел я не на полной скорости. Как я понял, оба пришли с орбиты, значит, аппараты пустотные. Ну, или космос-атмосфера, что предполагает, что я все равно буду иметь скорость выше, чем они. Что с учетом того, что у меня именно спортивная машинка, дает мне определенные шансы на успех. А у меня уже начал интересный план вырисовываться. Выйти на связь преследователи не пытались, хотя, возможно, и пробовали. Только мои антенны все равно, кроме ровного белого шума глушилки, ничего уловить не могли. Чуть прибавив скорости, начав маневрировать, как бы показывая, что преследователей я заметил и пытаюсь оторваться на явно изношенной технике, стал отслеживать, что предпримут преследователи. Как и ожидалось, один плотно сел на хвост, а второй старался догнать и сверху принудить к посадке или остановить, подрезая спереди сверху. В принципе, стандартная тактика. Не удивлюсь, если на переднем аппарате есть что-то вроде гарпуна с тросом или металлизированная сеть с канатом. Однако действия группы ловцов поразили даже меня. В днище небольшого явно бронированного челнока открылась створка, и на меня просто прыгнули два чела в бронескафах. Ну да, у них страховка из тросов была, но такая безбашенность даже поражала. Я резко вильнул в сторону, отчего оба пролетели мимо. Наверняка мата стояло в эфире множество. Даже жаль, что глушилка работает. А потом резким маневром перерубил острым крылом оба троса. Пришлось постараться, слегка повредив обшивку. Но я смог это сделать. «Летите, мои голубки, летите!» — промурлыкал я насмешливо. С учетом того, что мы летели на километровой высоте, этим двоим до поверхности падать этот самый километр. Впрочем, я сильно сомневался, что они разобьются. У бронескафов имелись реактивные движки. Бойцы нас не догонят, но совершить благополучно посадку на поверхность планеты вполне могут. Правда, удалось им это или нет, я не знал. Мы уже удалились из того района, а бойцы в скафах еще падали. Не видел, как они посадку совершили. После подобных моих действий ловцы явно разозлились, и работать они стали резче и жестче. Уйдя уже от второй попытки тарана, резким маневром буквально отпрыгнул в сторону и вниз, и гарпун, коим выстрелил второй преследователь, поразил не меня, а первого преследователя. Я тут же переместился обратно и фактически упал на трос всем весом глайдера. Второй преследователь отстрелил этот трос, но было уже поздно. Трос под весом глайдера натянулся, и первый ловец, получив мощный внезапный рывок, явно потерял управление, и челнок, крутясь, начал падать. Было видно, что пилот пытался его выправить, и это ему почти удалось. Если бы воздушное сражение не шло на 100 метрах высоты. Ну да, пытаясь вырваться из цепких тисков преследователей, я снизился. В общем, как болид, тот врезался в землю. Вокруг была прерия, до гор осталась половина пути. И кувыркаясь и раскидывая куски обшивки, даже маневровые движки, челнок как мячик скакал и крутился по земле, пока не остановился. Не думаю, что на борту кто-то уцелел после подобного. Да и челнок проще выбросить, чем починить. Второй преследователь от резкого натяжения троса тоже получил мощный толчок и хотя отстрелил трос, но тоже пошел в неуправляемое падение. Вот тут пилот был явно опытнее, смог выправить машину. Практически. Все же ему также помешала низкая высота. Но врезался он в поверхность не крутясь, и оставляя длинную канаву, суденышко заскользило по прерии. Пострадало судно крепко, так что ни о каком преследовании и речи не могло идти. Я даже сомневаюсь, что оно теперь в воздух сможет подняться. Крепко приложило. 100% силовой набор пошел. Сделав полукруг победы над поверженным противником, я дернул в сторону. Две плазменные пушки на борту челнока покрутили своими башнями и явно с недобрыми намерениями прицелились в меня. Отчаянно крутясь и сбивая прицел, я ушел от выстрелов. А ведь прицельно долбили сволочи. Довел-таки. И направился к первому челноку. Он километрах в 20 валялся от своего собрата. Нужно поторопиться. Может, поверженные ловцы и не смогут вызвать помощь благодаря той же глушилке, но наверняка нашу схватку отслеживали с орбиты, и скоро тут будет помощь. Поэтому с языком реально стоило бы поторопиться. Сделав круг над лежавшим на боку челноком первого ловца, я совершил посадку метрах в 20 от судна черных и, покинув глайдер, рывком достиг пролома в днище и заглянул внутрь. Да, хорошо их по десантному отсеку помотало. В боевом отсеке находилось пятеро в бронескафах. Еще из рубки явно доносилось мычание пилота. Те, что в скафах, если и живы, то напичканы лекарствами из аптечек, так что недееспособны. А вот с пилотом можно попробовать поработать. Пробираясь через завалы, я морщился от искр замыканий, но поглядывал вокруг, стараясь не касаться оголенных проводов. Чего тут только не было. Тела в скафах, вооружение, вырванное из стоек, разные детали десантного отсека, все, что не удержалось в крепежах. Достигнув рубки, я заглянул в нее и довольно улыбнулся. Жив пилот, шевелится в привязанных ремнях. Тоже, по-видимому, под действием препаратов из аптечки. Вот он был не в скафе, а в обычном десантном комбезе. Так что, отстегнув ремни и подхватив его подмышки, двигаясь спиной вперед и запинаясь, дважды упал, завалив тело на себя. Я смог его вытащить наружу и доволочь до глайдера, где спеленал и пристегнул на месте пассажира. Разоружить тоже не забыл. У него был небольшой ручной бластер и игольник. Аптечка у того уже красными огоньками помигивала. Пустая. Так что я свою запасную на него нацепил. Мне нужна была информация. Я даже терпел его вонь. Мало того, что пот был вонюч, так еще эта черная бразина обделалась. Но рисковать я больше не хотел. Язык мне был нужен. Я хотел было рвануть обратно в челнок. Бластер, что висел на боку, был приведен к бою. Пара выстрелов взобрала шлемов скафов, и вместо голов у десантников будут головешки. Но заметив, как крупными скачками ко мне бегут бойцы со второго судна, рванул на свое место в глайдере. К тому же кто-то у второго челнока подавал световые сигналы, пуская в небо ракеты. Видимо, из-за отсутствия связи ловцы придумали, как можно вызвать помощь. В общем, валим. Мне удалось поднять глайдер в воздух и на бреющем на форсаже уйти в сторону, скрывшись от ловцов. Уф, не думал, что получится. К тому же после всех маневров и таранов тросов глайдер стал заметно хуже слушаться управления, получил повреждения обшивки, да и движки работали со сбоями. Тем более топливо старое, отчего они так и не выходили на полный режим работы. Это заметно усложняло мне дело. Но языка я добыл, а это уже плюс. «Ну и вонючь же ты!» — морщась пробормотал я, скосив глаз на пассажира на соседнем сиденье. Я был более чем уверен, что теперь к моему глайдеру привлечено много внимания. Можно сказать, сконцентрировались на мне. Если даже меня упустили, то все равно быстро найдут. Главное до гор добраться, а там пусть ищут, сколько влезет. С теми пещерами, что я видел, и железными рудами, которые выходят на поверхность, поиски могут идти ой как долго. Ладно, еще у меня была гипнограмма выживания. Много чего там было посвящено взаимоотношениям между королевством и империей. И главное, давали понять, как можно отбиться от таких ловчих групп, а также от населения планет империи, если не повезет быть сбитым над ними. Поэтому более-менее, как работают эти ловчие команды, я знал. Ну да, знания устарели на 200 лет, но не думаю, что что-то сильно изменилось. В общем, успел достигнуть гор первым. Естественно, сразу к своему убежищу не рванул. Тут до него километров 100 по прямой. Пешком неделю идти буду. У меня на данный момент немного другие планы. Покрутившись в одном из ущелий, чтобы сбить преследователей, я залетел в карстовую пещеру и посадил машину. Пока удалось укрыться. Но ненадолго. Поиски должны быть обширными. Такую пощечину захватчики не простят. Значит, то немногое время, что есть, нужно пустить на допрос. Быстро снял весь груз с глайдера. Свои вещи и все, что может пригодиться. Не стал доставать языка. Смысла не видел. Все равно потом обратно садить. Посмотрев, что показывает аптечка, я задумчиво пробормотал. «А ты, вонючка, совсем плох, как я посмотрю. В капсулу тебя надо срочно». хотя для допроса времени хватит. Достав из баула другую аптечку, настроил ее на ручной режим, нацепил на пояс десантника, и та застрекотала. Буквально через 5 минут я засек от входа, как мимо пролетел явно армейский флайер, сканируя стены каньона. Пленный очнулся и замотал тяжело головой. Шевелиться он не мог, позвоночник сломан, да и других повреждений хватало. В общем, на волоске висел. Подойдя, я сделал ему укол в шею, игла его комбез не пробьет, и стал ждать. Тот уже более осмысленно осмотрелся, но тут глаза его снова закрыла небольшая пелена. Начала действовать сыворотка правды. Уже можно работать. «Кто ты, как тут оказался?» «Хотя нет, это потом. Сначала дай информацию по королевству за последние 200 лет с момента, как на этой планете был выпущен вирус». Не ответить тот не мог. Его общий был с заметным акцентом, но главное, что я все понимал. Этот рассказ заставлял меня время от времени морщиться. Да, дело даже хуже, чем я думал. Как бы это помягче сказать? В общем, королевства больше нет. 170 лет назад, после проигрыша в очередной войне с империей Лушан, оно вошло в ее состав в виде дополнительных территорий, которые империя давно уже полностью освоила и взяла под контроль. М-да, пилот неплохо знал историю. Я понимаю, что ее пишут победители, и этот черный как раз из них. Однако крупицы правды можно вытащить и из таких рассказов. Все началось? Да, все началось с потери этой планеты, центра научной и передовой мысли королевства. Дальше шла агония. Флот королевства хоть и был меньше имперского раз в 6, но лучше подготовлен и оснащен. Тем более соседи-союзники, которые тоже недолюбливали империю, всегда высылали на помощь свои эскадры. Однако после потери всех научных центров выправить ситуацию в королевстве не смогли. Почувствовав слабину, или кто указал им на нее, имперцы напали на королевство без объявления войны. Что Гаже, надежный ранее союзник королевства директора Тайшон, который не раз помогал отбивать претензии имперцев, выступил в этот раз на стороне черных. Остальные соседи держали нейтралитет. В общем, как ни геройствовали флотские королевства, а они не сдавались, даже когда корабли были сильно избиты и обездвижены, предпочитали подрывать себя вместе с врагами. Но империя с директоратом справились с ними, взяли территории королевства под контроль и поделили захваченные планеты. 2 ушли директорату, остальные 4 – империи. Оба государства понесли колоссальные потери во флотах. Флотские королевства не зря были самыми лучшими. Их просто заваливали трупами, пока не выбили один за другим или не вытеснили за пределы бывшего королевства. Но сдержать Орду, да еще с 2 сторон, они не смогли. 1,5 года фактически держали фронт, давая возможность провести эвакуацию. А дальше уже была агония. Оборона планет постепенно падала. Рабов у черных стало множество, они сильно упали в цене в те времена. Множество, но куда меньше, чем те рассчитывали. Флотские гибли не зря. На тот момент уже многие понимали, что не удержать им противников, поэтому и шла эвакуация с уничтожением всей производственной инфраструктуры. В общем, многие жители королевства успели перебраться к соседям, но далеко не все. Черные начали восстанавливать флот и наращивали силы на вновь захваченных территориях. В общем, обычное дело. На мой вопрос, а как же наша планета? Почему ее не взяли под контроль ранее? Язык даже удивился такой глупости. 16 орбитальных крепостей на орбите – это тот куш, за который стоит побороться. И то, что придется подождать, пока они выйдут из строя, ничто по сравнению с тем, что они, как спелые плоды, сами упадут в руки новых хозяев. В империи так и не смогли освоить постройку нормальных крепостей, а королевство славилось своими оборонительными станциями. Ну и что, что часть оборудования полностью растратит ресурс? Главное, сами крепости будут целыми. А восстановить и модернизировать их куда легче, чем отстраивать заново. Тем более замены потребуют не самые важные узлы, которые даже черные легко произведут. Планеты им без особой надобности. Они именно на крепости облизывались. Им даже запретили стрелять в ту сторону, чтобы, не дай бог, не повредить что. А с учетом того, что при захвате королевства не удалось ни одну крепость взять целой, их еще и подрывали, когда на обшивку высаживались десантные команды. Такой куш они точно не собирались упускать. Ну а планета — это так, приятный бонус. Вот небольшая эскадра имперцев, 40 вымпелов, и несла посменное дежурство на границах системы. Кстати, они использовали уже знакомую мне тактику. Пару раз в год отправляли очередного раба-смертника к крепостям, ожидая, уничтожат те его или нет. Всегда уничтожали. А тут, при прорыве от планеты, двум крейсерам после небольшого боя удалось взять на абордаж яхту главы уже знакомой мне организации. Пока его потрошили, пока информацию полученную изучали, я успел сделать все свои дела и вернуться в бункер, приступить к обучению. В общем, черные на планете уже 2,5 месяца методично отлавливают рабов и отправляют их транспортами в метрополию. На захваченных планетах рабов пока хватало, хотя местные рынки не обделяли. У пилота был доступ к информации. За эти 2,5 месяца они вывезли с планеты уже 1,5 миллиона рабов. С огоньком работают, как я посмотрю. Сейчас сложнее. Прятаться начали. Количество рабов, отправляемых на рынке, резко снизилось. Вздохнув, я продолжил допрос. На мой вопрос о крепостях тот скривился, как будто лимон проглотил. Нет, крепости их к себе не подпускали. Более того, уверившись, что они могут летать везде у крепостей, нарвались на те, что ресурсы еще не все потратили. В общем, они 6 транспортов потеряли, 2 линкора, 9 крейсеров и 12 малых кораблей сопровождения. Сунулись плотной группой, а это был только что прибывший конвой. К планете двигался мимо одной такой крепости. Вот и получили по наглым рожам. Почти никто не ушел. Практически все там и легли. Это было болезненно для черных. Тем более на одном из линкоров погибли какие-то ученые и специалисты для изучения местных находок на планете. За это дело адмирала сняли, другого прислали. В общем, они выявили безопасные пути, где можно подходить к планете, и пользовались пока только ими. А насчет спутников я был прав. Орбита практически плотно контролируется. Кроме некоторых пятен. Это в тех местах, где крепости еще держат оборону. Всего их опытным путем 4 выявили. На нейросети Черного была нужная информация по этому делу, и тот скинул все мне на планшет, даже личные архивы. Я через разъемы на кистях рук к его сети подключался. Более того, узнав коды доступа к нейросети, сам посмотрел, что есть еще в его памяти. Нашел несколько зашифрованных файлов, получил к ним коды доступа и тоже скачал. Мало ли, пригодятся. Пилот, похоже, еще тот фрукт был. А нейросеть я ему заблокировал на всякий случай. Не сказать, что специалистом по ним был. Знаний таких в гипнограммах не было. Больше по логике работал. Те мало чем отличались от коммуникаторов. ПО схожее, так что разобрался. Через наводящие вопросы по интересующим меня темам работал одновременно с компом глайдера, настраивая его на автоматический полет. План был прост. Ловцы должны получить дичь в руки или хотя бы ее останки. Вон к последнему я и готовился. Это чтобы прекратить активные поиски. Каньон уже не раз посещали суда ловцов. Что-то их много тут собралось. Ишь, как я их заинтересовал. Я бы еще поспрашивал языка, но тому становилось все хуже, так что отправил его в глубокий сон, подхватил вещи и, осмотревшись, покинул пещеру. Успел отбежать 100 метров, как пришлось прятаться за крупный валун, пережидая, пока пролетит очередной флайер. Кстати, на высоте виднелась точка зависшего на месте челнока. Тот сверху еще дополнительно отслеживал все, что тут происходит. Ну да, судя по данным с нейросети пилота, в этом районе сейчас мертвая зона для спутников, и продлится она еще 2,5 часа. В общем, затаившись, я стал ждать. Когда флайер почти покинул каньон, внезапно из пещеры показался мой глайдер. Со стороны создавалось такое впечатление, что у пилота не выдержали нервы, и тот решил дать стрекача, положившись на возможности своей скоростной машины. Это сразу подстегнуло загонщиков. Флайер развернулся, да и челнок стал сверху падать, пытаясь перекрыть путь глайдеру. А тот возвращался по нашему пути. По компу воздушного суденышка запомнил этот маршрут. И глайдер, и флайер с челноком скрылись из глаз в соседнем ущелье. Что там происходит, я знал прекрасно. Сам настраивал полетный маршрут. Глайдер, маневрируя и крутясь, на максимальной скорости влипнет в каменный склон ущелья. И его обломки рухнут в озеро рядом с водопадом. Глубокое. Пусть ищут и поднимают останки. Думаю, ловцы этим заниматься не будут. Оно им надо. Спишут как потерю и разлетятся по своим делам. Рабов на планете еще хватает. И пофиг, что они прячутся. Найдут и отловят. Так я и сидел за валуном, накрыв себя щитами. Теперь я даже для поисковых сканеров не видим. Правда, щиты кривые и кособокие, я по этому направлению еще особо не учился. Можно сказать, азы освоил. Но главное, обнаружить меня с помощью сканеров теперь не представлялось возможным. Хорошо быть псионом, даже не обученным, как я. Наблюдая, как появляется уже знакомый флайер, а за ним второй той же модели, я размышлял, пока десантники с флайеров изучают пещеры, где до этого ранее находился мой глайдер. Псионы королевства нанесли империи и директорату не менее сокрушительные удары, чем флотские. Правда, тоже не смогли переломить ход войны. Но о громких акциях тех псионов слышал даже взятый мной пилот черных. Один из них смог даже проникнуть в святая святых империй, на их столичную планету, где не ступала ни разу нога белого человека. Даже белых рабов на ней не было, разве что метисы с рабскими ошейниками. И это повергло население империи в шок. Псион пришел туда умирать, что позже стало и ясно. Он был чудовищно силен и опытен, набрался сил и ударил в подбрюшье. Как-то смог проникнуть в районы дворянских особняков рядом с дворцом императора и начал наносить пси-удары. А так как он был реально силен, удары были смертельны, и защититься от них было нечем. Тогда дворянским кланам был нанесен сокрушительный урон. Он убил более миллиона человек, включая семью императора и наследника. Сам глава империи уцелел по причине отсутствия во дворце. Перед смертью, когда его уже обнаружили, псион нанес свой последний удар. Источник был пуст. Так он брал силы из своей жизни. Это его убило. Зато прихватил еще 5000 жизней. Вот такая акция у псионов была. Я бы назвал ее возмездием. Кстати, на столичной планете директората Айшон тоже была акция. Правда, там флотские поработали. Смогли тайно подвести транспорт к столичной планете и уронить его прямо на столицу. Вот там директор, глава государства погиб, как и часть министров. Правда, из войны директорат не вышел, быстро замену им нашли. Заметив, что флайеры улетели, я вышел из задумчивости и покрутил головой. Вроде все чисто. В стороне на орбиту начал подниматься челнок. Посмотрев на время на экране коммуникатора, я понятливо кивнул. Орбита теперь над нами была чистая. Крепость, что еще держалась, ушла в сторону. Так что это небо снова под контролем противника. Не очень хорошо, конечно. Ну да подождем. Через 4 часа 50 минут снова появится окно, и я смогу покинуть свое временное убежище под валуном, где прятался от спутников. Может, меня и нельзя засечь сканерами? А визуально через оптику поймать банальные движения они могут. Кстати, от пилота я узнал, почему те так быстро на меня вышли. Я уже понял, что со спутников засекли. Но как они смогли сообщить с работающими глушилками? Оказалось, каждые 20 минут к спутникам подлетал челнок, их с десяток на орбите перемещается. С них снимают информацию, сразу же на месте обрабатывают. Если что есть интересное, тот летит к ближайшему кораблю, на борту которого есть команда ловцов. Схема немного громоздкая, но главное, работает в этой ситуации. Вот так им и было сообщено, где летит неизвестный бесхозный глайдер, курс и высота. Дальше они уже спустились и визуально меня нашли. Все оказалось банально. Делать нечего. Придется практически в одной позе порядка 5 часов просидеть. Так что я решил заняться делом. Есть пока не хотелось, спать тем более, несмотря на стресс, что я испытывал за последние часы. Так что решил заняться медитацией. Собрать ману. За время учебы в капсуле источник заполниться не успел, а медитация – отличный помощник для сбора энергии из мира. Я даже не заметил, как пролетело это время, и дальше бы так медитировал, если бы не писк будильника коммуникатора. Зато процентов на 10 пополнил резерв маны. Чуть-чуть до половины не дотянул. Уже есть хотелось, желудок был пуст. Да и в капсуле я 7 дней провел, пока бункер не начали вскрывать. В общем, стоило бы подкрепиться, но я решил немного погодить. Слепое пятно тут будет всего 3 часа, после чего в зону войдет очередной спутник имперцев. За это время мне нужно пройти как можно большее расстояние, а вот потом найду подходящее укрытие и спокойно подкреплюсь, и даже посплю. Думаю, к тому моменту буду готов к отдыху. Быстро собравшись, навесил на себя весь тот груз, что был при мне, баул, котомку, часть трофеев с пленного, и покинул убежище под валуном. Вряд ли успею покинуть каньон за 3 часа, но хотя бы поближе подберусь к тому месту, где по расселинам можно выбраться наверх. Похоже, путь мой к убежищу будет куда длиннее и дольше, чем я думал, с таким-то контролем с орбиты. Ладно, по ходу дела посмотрим.